Часть 2, глава 1. С трепетом, очень медленно, я ступила на ступеньку священного храма Эриаля, ожидая, когда заиграет венчальная мелодия. В белоснежном платье с небольшим шлейфом и круглым глубоким декольте чувствовала себя немного некомфортно, ведь я понимала, что это последнее мгновение моей свободной жизни. Еще совсем немного, и меня объявят женой принца Дамиана. Мои губы тронула грустная улыбка, и я посмотрела на огромные колонны, поддерживающие сводчатый расписной потолок. Мне бы сейчас тоже не помешала поддержка. Так больно и одиноко. Папа, ты ведь должен был быть рядом со мной в такой важный день. Но я совершенно одна в чужой стране. Из окон с радужной мозаикой лился яркий солнечный свет, освещая торжественный зал. Вот только у меня в душе бушевала гроза. Хотелось плакать, сказать кому-то, как я не хочу этого. Но не могу. Должна. И лишь под тонкой фатой я могла позволить себе всплакнуть. Ведь никто не видит этих слез. Совсем чуть-чуть. Зазвучала мелодия, и я в страхе пошла вперед по темно-красной дорожке, чувствуя, как сильно бьется в груди сердце. Справа и слева от меня были заполнены гостями длинные скамьи. Даже не глядя на людей, я чувствовала их внимательные взгляды на себе. Мой путь обсыпали золотой пшеницей, символом мира и счастья в доме. Но я прекрасно понимала, что вряд ли в моей новой семье когда-нибудь будет мир. Я подняла взгляд на принца, стоявшего уже у алтаря. Жених был в традиционном наряде своего королевства, символизирующим силу и власть Давилии. Черный бархатный костюм с аккуратно сложенными золотыми узорами. Под низом белая рубашка из тонкого батиста со стоячим воротником. А сверху светлый широкий шейный платок, закрывавший подбородок. Но, несмотря на белый цвет в его одежде, принц выглядел довольно мрачным. Но почему? Ведь сам еще недавно говорил, что с нетерпением ждет этого дня. Его невозможно понять. Но мне бы хотелось. Должна же быть причина его столь кошмарного поведения. Люди не становятся такими просто так. Подошла, приняла протянутую Дамианом руку и поднялась рядом с ним на постамент. Мы предстали перед пожилым хмурым жрецом, который заученно стал произносить слова клятвы. Вокруг стояла тишина. Казалось, все затаили дыхание, боясь нарушить торжество происходящего. А по залу теплым светом лились слова обручающего нас. «Принц Дамиан Этир Шарт, готовы ли вы принять и произнести клятву верности и любви принцессе Милене Лейниш Эриен?» Да, он даже улыбнулся. А вот мне совсем не хотелось улыбаться. Ведь именно сегодня, сейчас, все закончится, я утрачу себя. Принцесса Милена Лейниш Эриен, готовы ли вы принять и произнести клятву верности и любви принцу Дамиану Лерайду Шарту? Тихое «да». Тогда произнесите ваши слова. Первым начал принц. Он развернулся ко мне лицом, взял мои две ладошки в свои руки. И впервые в его холодных глазах промелькнуло что-то теплое. Или мне показалось? Я не знала, с удивлением слушая его клятву. Клянусь честью и душой любить вечно и оберегать вас, не оставлять в беде и в трудную минуту находиться всегда рядом, не осуждать, а только помогать и никогда не забывать слов, данных здесь перед Богом и людьми. Теперь вы, принцесса. Жрец ласково мне улыбнулся, и я, немного смущаясь, уверенно заговорила. Клянусь любить вас вечно и во всем повиноваться, быть преданной и покорной, встречаться всегда приветливо и с лаской, оставаться нежной и доброй. Обещаю не судить и стоять на вашей стороне. И главное, вечно помнить эти слова, озвученные здесь перед Богом и людьми. Как только моя клятва была закончена, жрец протянул нам небольшую коробочку, перевязанную белыми лентами. В ней оказалось два кольца. Одно маленькое и утонченное, другое чуть массивнее и грубее. Я удивилась, когда принц едва коснулся моей руки, надевая тоненькое золотое колечко на палец. Он делал это с такой нежностью и осторожностью, что было трудно поверить. «А правда ли передо мной принц Дамиан?» После был мой черед. Руки выдавали мое смущение, страх, как сильно нервничаю. Я не могла убрать дрожь, что не укрылась от принца. Но он ничего не сказал. Только помог надеть свое кольцо, чуть протянув руку вперед ко мне. «Теперь вы соединены узами любви», — продолжал говорить и говорить жрец священные слова. «Вы одно целое двух душ». Но я уже не слышала его, находясь далеко-далеко мыслями отсюда, испытывая дикий страх и что-то еще. Какое-то странное необъяснимое чувство внутри. Приятное тепло, разливающееся в груди. Интересно, принц тоже это чувствует? Вздрогнула, когда принц приподнял мою фату. Вокруг воцарилась абсолютная тишина. Мы смотрели друг другу в глаза, словно пытаясь там что-то найти. Какое-то мгновение, и свадебная церемония будет закончена последним обрядовым действием. Поцелуем супругов. Я с изумлением застыла, когда его губы коснулись моих. Нежно и мягко. Совсем не так, как два дня назад в саду. Сейчас в нем чувствовалась забота, Принц всегда такой разный, что не знаешь, чего ждать в следующую секунду. И это пугает. Раздались аплодисменты. После принц Дамиан взял меня под руку, и мы спустились вниз. Мне было трудно взять себя в руки. Внутри все кипело, а на глазах до сих пор стояли слезы. Ведь этот поцелуй значил конец моей свободе. Да, я старалась держаться, но не могла. Руки все так же дрожали, и это чувствовал Дамиан, который вдруг не удержался от вопроса. «Неужели вы расстроены?» Опять знакомые нотки сарказма. «Сегодня же праздник, вы должны улыбаться, а не плакать». «Я и не плачу». «А ведь действительно, я никогда не плачу». «Это блестят слезы радости, ведь стать женой будущего короля Давилии столь великая честь». «Не ехидничайте». Принц угрожающе улыбнулся, но я совсем не испугалась. Уже даже как-то привыкнув к этой его улыбке. «Не забывайтесь, впереди еще наша ночь». Зло на него посмотрело. «Угрожает? Уже? Хм, слезы зато на самом деле высохли». Вскоре мы вышли из храма и направились к карете. Сзади слышались радостные возгласы, пожелания любви и счастья. И лишь погода поддерживала меня в настроении. С самого утра небо заволокло темно-серыми тучами, и ни единого лучика за целый день не выглянуло. Иногда даже моросил слабый дождик, впрочем, как и сейчас. «Поспешим, принцесса!» Принц ускорил шаг, из-за чего мне тоже пришлось поторопиться, чтобы не отставать. «Иначе ваше красивое платье намокнет!» Говорит так, будто бы это его волнует. Я же вижу, как смеются его глаза. «Вот бы вы отравились на пире!» Сощурила глаза, внимательно рассматривая Дамиана. «И ведь действительно может так случиться, что он съест что-то не то. И тогда нашу брачную ночь придется отложить, хотя бы еще на немножечко. Знаете, если вы и дальше будете так на меня смотреть, я заподозрю вас в чем-то нехорошем». Он вдруг рассмеялся, вновь меня удивляя. Искренне, без злобы. Даже первый в карету пропустил, как это положено, и руку подал. «Признавайтесь, что за хитрые планы крутятся в вашей юной головке?» «Вы невероятно проницательны», не стал скрывать правды, садясь на мягкое кресло возле окна. «Но на то оно и хитрое, чтобы ими не делиться». «Ваше право». Принц занял место напротив, сложив руки на груди и внимательно на меня посмотрел. «Но будьте осторожны. Каждое действие имеет противодействие». Я ведь только пошутила, а он уже так серьезно воспринял мои слова. Впрочем, что-либо разъяснять не стало. Дальше мы поехали в напряженной тишине. Не знаю, о чем думал мой теперь уже муж, но меня одолевали неприятные мысли о предстоящей ночи. Что таить? Ее я боялась больше всего. Няня мне рассказывала о том, что происходит ночью в постели, но совсем кратко, и я практически ничего не знала. Разве что однажды, уже здесь, в Давилии, увидела служанку с конюхом, когда загулялась до позднего часа в саду. И то, что предстало тогда моим глазам, вызвало только отвращение. «Вы задумчивы», – тихо заметил Дамиан. «Впрочем, думаю, я догадываюсь, какие именно мысли вас беспокоят». «Да что вы говорите?» – недовольно посмотрел на него. «Нравится чувствовать свое превосходство?» «Не такого ожидал ответа. Но могу дать вам совет. Не думайте о ночи. Получайте удовольствие от самого праздника, ведь он вашу честь». Внезапно карета остановилась, и нам открыли дверцы. Первым вышел принц, а после подал руку мне. Я же задумалась над его словами. Может, действительно стоит прислушаться к его совету? Зачем нервничать раньше времени? Попробую не думать о том, что столь сильно меня пугает. Однако, когда мы вошли в сад, я засомневалась в своей решимости. Накрытые столы, украшенные цветами и ломящиеся под изысканными блюдами. Невероятное количество гостей, создававшие громкий шум. Все это только больше давило на меня. Внутри образовался тугой ком. Хотелось куда-то сбежать, где никого нет. Очутиться в тишине и спокойствии. За главным столом, куда меня повел принц по зеленой лужайке, уже сидело его величество в праздничном сиреневом кафтане, поверх светлой блузы с лиловым жабо. Мне даже стало интересно, какого цвета его брюки. Такого же цвета или нет? Впрочем, интерес быстро исчез. Пока мы шли, к нам каждый подходил и лично поздравлял. Только когда мы сели, нас наконец оставили. Отстраняющим взглядом заметила, как нам с принцем наложили салаты с устрицами и запеченного лосося. За 4 года, проведенных в Давилии, я уже привыкла к морепродуктам, но все же надеялась, что на праздничном столе будет символ Ринеллы – говядина в остром соусе. Но я, как обычно, не была услышана. Чего удивляться, если на мою свадьбу из родного королевства никто не был приглашен. «Может, хотя бы выпьете?» Принц заметил, что я ни к чему не притрагиваюсь. «За нас ведь тост поднимают». Он не обманул, гости на самом деле пили за нас. Поэтому я согласно приняла кубок и отпила немного красного вина. Закрыла глаза, не прислушиваясь к поздравлениям. Все эти одинаковые пожелания долгой, счастливой совместной жизни угнетали меня. На мгновение вспомнилась фраза няни Мэри о том, что какой будет невеста в день своей свадьбы, такая и будет супружеская жизнь. Но как же трудно улыбаться и делать вид, что все хорошо. Иногда я задаюсь вопросом, почему не родилась в обычной семье, не принцессой? Ведь тогда я могла бы выйти замуж по любви. И пусть бы я была бедной, может, даже жила в нищете, рядом мог быть любимой. Хотя кого я обманываю? Не думаю, что долго бы выдержала на улице в грязи. Вам не хорошо? Неожиданно участливо поинтересовался принц, вызывая у меня улыбку. Посмотрела на него и покачала головой. Продолжался пир. Охмелевшие гости поднимали все более и более экстравагантные тосты, а я сильнее понимала, что хочу покинуть праздник. Мне даже не хотелось дождаться фейерверков в честь этой королевской свадьбы. Замечая, что многие поднимаются парами, подумала уже сослаться на нездоровье, дабы не идти танцевать. Но на мое удивление, принц Дамиан встал и прошел мимо меня, видимо, собираясь найти себе более подходящую кандидатуру, нежели я. Не сказать, что меня это расстроило, но задело сильно. Может, это даже к лучшему. Благодаря отсутствию мужа, я спокойно прошла танцующие пары, выходя к парковой аллее по направлению к западной башне дворца. Как я и думала, меня никто не остановил. Выпито было много, гости оказались поглощены праздником и даже не заметили, как ушла виновница этого торжества. В том числе и принц Дамиан, который танцевал с высокой и стройной красавицей. И почему я думала, что за 4 года хоть что-нибудь да изменится? Глупо. Разве что стражи возле цветочных клумб изумленно проводили меня взглядом, а один из них и вовсе незаметно последовал за мной. Впрочем, я не стала признаваться, что почувствовала его. Ведь королевские охранники должны быть в тени, а если станет ясно, что принцесса заметила, его выгонят. Стал моросить дождик, но он совершенно не приносил неудобства, а наоборот, охладил мой пыл. В сердце возникла грусть и тоска. Одиноко вот так было идти никем не замеченной по узкой тропинке. Мне очень не хватало Яна. Он бы меня поддержал, сказал теплое слово и заверил, что все будет хорошо. Я так надеялась на одобряющее послание от него. Но Дамиан сдержал обещание. Писем больше не было. Мой новоявленный муж попросту приказал выбрасывать их, не вскрывая. А я никак не могла передать Яну о настоящей причине, почему больше не пишу. Впрочем, может, он понял, догадался, что дело в его брате. Мне хотелось в это верить. Но даже если и нет, я все равно найду способ. Смогу все пояснить. За своими мыслями я незаметно подошла к той самой скале, где часто проводил время с Яном. Здесь было намного холоднее. Пронизывающий ветер с каплями дождя заставил меня сжаться и обнять себя. Море, не на шутку разбушевавшись, силой било о скалы. В один из таких ударов сильным ветром принесло огромные ледяные брызги. Я же наблюдал за чайками, что вдали летали с тихим писком. Как бы я хотела так же уметь. Взять и слететь с этой скалы, воспаряя над бескрайним синим морем, летя к свободе. Ни от кого не зависеть, делать то, что пожелается. Только здесь, на этой хмурой скале, я могла расслабиться и успокоиться. Сердце уже не стучало так бешено, как несколько минут назад среди гостей. А липкий страх отпустил и словно бы ушел на второй план. Это место, видимо, магическое, и здесь всегда становится лучше. Быть может, дело в воспоминаниях о времени, что я провела здесь с Яном. Не знаю, но мне действительно стало лучше. Дождь усилился, постепенно превращаясь в ливень, но я все так же стояла, не думая возвращаться. Казалось, капли дождя смывают всю усталость и бремя, что легло на мои плечи. Платье вымокло до нитки, кожа покрылась мурашками. Прическа давно испортилась, и длинные спутанные волосы липли к спине. Вот бы этот миг никогда не заканчивался, а брачная ночь не наступала. Может, я веду себя сейчас неправильно, уйдя с собственной свадьбы. Но принц Дамиан ведь никогда не задумывается над своими поступками. Почему же я должна молча все терпеть и думать, как бы не нарушить то или иное правило этикета? Почему просто не могу сделать то, что хочу? Кажется, вода разбушевалась еще сильнее. Волны стали выше, чайки улетели далеко-далеко, наверное, испугавшись грозы. Дамиан прекрасно видел, как покинуло празднество его теперь законная супруга. Но он не спешил последовать за ней, решив не показывать своего внимания. Более того, он целенаправленно прошел мимо принцессы Милены и подошел к юной Элизе, дочери князя Орданского, пригласив ее на танец. Дамиан хотел показать принцессе, что и он так же легко может ею пренебрегать. Но к его разочарованию принцесса не обратила на него внимания, либо же сделала вид, наоборот, воспользовалась случаем, дабы покинуть пир. Принц Дамиан не торопился бежать со своей супругой. Если ей угодно уйти, пусть будет так. Он не должен в их же день свадьбы возвращать ее к гостям. К тому же, ему было хорошо и с прекрасной леди Элизой, которая легко и грациозно танцевала сложные па. А своей жене он достаточно времени уделит этой ночью. Отчего-отчего, но от супружеского долга принцесса уйти не сможет. «Разве это правильно?» – непонимающе спросила Элиза, когда принц в одном из поворотов танца прижал ее точеную фигурку к своему телу. «Танцевать со мной в то время, как ваша супруга одна. Сегодня ведь ваш праздник, а вы пригласили меня». «Моя супруга неизвестно, где ходит», — с легким раздражением ответил Дамиан. «Я не хочу портить себе праздник, так что давайте просто продолжим наш прекрасный танец и не будем его омрачать пустыми разговорами». Девушка смутилась и отвела взор, действительно больше не став заговаривать о принцессе Милене. Танец продолжался до тех пор, пока не начался мелкий дождик, из-за чего паре пришлось укрыться под навес, куда им принесли шампанское. Далее они продолжили свое общение за непринужденной светской беседой. Однако время шло, гости веселились, а супруги его высочества все не было. И тогда, через некоторое время, набравшись смелости, Элиза все-таки вновь спросила. «Простите меня, принц Дамиан, но вас разве не беспокоит, что принцессы Милены так долго нет?» «Нет», – равнодушный ответ. Однако уже спустя мгновение принц все-таки задумался. Он прекрасно видел, как супруга направилась в обратную сторону от главного входа во дворец. Кажется, к дальней западной башне. Но с той стороны невозможно попасть внутрь. Куда же тогда она пошла? Еще и в такую погоду. Дождь только больше усилился, и многие гости потихоньку стали перебираться в тронный зал. Сам король уже давно покинул столь уютную террасу в саду, не желая намочить свой праздничный кафтан. «Принц?» Элиза изумленно подняла на него взгляд. Она не могла поверить, что Дамиан так холоден к своей супруге. В свои 17 дочь князя была очень романтичной и милой особой, верующей в светлую чистую любовь. Еще в храме, наблюдая за церемонией женитьбы принца, она искренне желала им счастья, надеясь в скором времени найти свое. Ее удивляло поведение его высочества, его ответы и что он пригласил ее, а не леди Милену. Но она не могла отказать, не могла сказать «нет» будущему королю. Но ее это разочаровало и опечаливало. «Думаю, вам стоит возвращаться», – тонко намекнул принц, замечая, что практически никого не осталось в саду. «А вы?» В ее душе загорелась надежда, что принц все-таки пойдет к принцессе. «Вы...» «Не стоит», – недовольно перебил девушку. «Идите». Элиза испуганно поклонилась и поспешила во дворец. Дамиан замешкался, собираясь тоже зайти в услужливо открытые двери замка, но раздавшийся за спиной гром остановил его. Внутри вспыхнуло непонятное чувство тревоги. Перед глазами всплыло расстроенное лицо принцессы и мысль. А ведь именно у западной башни находится обрыв. Быстрым шагом Дамиан поторопился в сторону башни. Дождь постепенно перешел в ливень. Яркая молния изредка освещала принцу путь, а звуки грома заставили бежать. У него почему-то из головы все никак не выходило лицо принцессы. Ко всему же вспоминались ее заплаканные глаза на самой церемонии. И отчего-то от этого у него внутри все неприятно сжалось. Что это за чувство? Прямо как на венчании. Еще тогда, стоя у жреца, Дамиан ощутил нечто необычное в груди. И сейчас это чувство только больше усилилось. Мне, кстати, подумалось, что он мог бы ее успокоить, вместо того, чтобы как обычно язвить. Но по-другому он не умел. Не сказать, чтобы принца сильно мучила совесть, это бывало крайне редко. Но объяснить возникшие сейчас мысли не мог. Что заставило его пойти за ней? Когда это хотя бы кто-то его волновал? Наконец, оказавшись на скале, он изумленно замер, глядя на Милену. Вид одинокой фигурки на краю обрыва под дождем скрутил все его нутро. Белое платье вымокло до нитки и облепило прекрасные формы девушки. Ее профиль с закрытыми глазами, освещаемый молнией, казался изящным белым личиком фарфоровой куклы. Но когда она открыла большие серые глаза, принц понял, как ошибался. Это были глаза, полные жизни и желаний, но совершенно одинокие. Он сглотнул, неожиданно для самого себя понимая, что она прекрасна. Как мифическая наяда, вышедшая из глубоких вод. Еле-еле заметная улыбка озаряла ее лицо, когда она смотрела вдаль моря. Но в следующее мгновение принцесса словно бы почувствовала, обернулась и погасла. Исчезла улыбка, а лицо стало серьезным. В голове холодным ужасом пронеслась страшная мысль. Один шаг, и она может оступиться. «Принцесса Милена, стойте, где стоите!» Изумленно стою на краю, не понимая, почему принц Дамиан здесь. Ведь пир еще не закончен. И лишь потом до меня доходит смысл его слов. Неужели он действительно подумал, что я могу прыгнуть в море? Глупости. «Принц Дамиан, поверьте, никто не заставит меня совершить этот грех», — на полном серьезе проговорила я. «Как вы могли такое подумать?» После моих слов лицо принца словно бы разгладилось. Морщинка между бровей исчезла, и он заговорил уже, как обычно, в своей привычной саркастической манере. «Что же вы тогда столь быстро покинули праздник?» «Подумала, что вам и без меня вполне весело», — сухо ответила, чувствуя, как меня трясет. «Не то от того, что появился принц, не то из-за того, что замерзла. Ведь пока стояла одна, даже внимания не обращала на холод. С вашей стороны это было верхом глупости, если учесть, что сейчас вы все дрожите. Могли хотя бы пойти в замок, а не стоять здесь под проливным дождем. Как будто вас это так сильно волнует». На удивление принц промолчал, не став язвить. Приблизился ко мне, неожиданно обнял и притянул к себе, так что я уткнулась в мягкую ткань его бархатного костюма. На мгновение у меня возникло желание вырваться, но я быстро осознала, что теперь он мой муж. Да и, честно признаться, стало теплее, а дрожь куда-то исчезла. Казалось, мы стоим не на сильном ветру под дождем, а где-то в уютном светлом месте. Дамиан осторожно приподнял мое лицо за подбородок, а после вдруг нежно прижался своим лбом к моему лбу, заставляя удивленно застыть. Я снова не понимала его поведения, да и не старалась сейчас этого сделать, просто отдавшись чувству. Он легонько отстранился, так что я увидела его яркие синие глаза. Опять яркие. Еще утром они были темными. Дамиан начал мягко целовать мне лоб, потом виски, не спеша опускаясь ниже, к губам, легонько касаясь и вновь возвращаясь к вискам, словно дразня. Но вот его губы все-таки накрывают мои. Поцелуй нежен, но меня почему-то все равно опять охватывает страх и нехорошее предчувствие. Что-то не так? Принц заметил мою напряженность. Теперь вы моя законная супруга, а поэтому нет смысла сопротивляться. Но не здесь же, тихо прошептала я, понимая, на что он намекает. Как бы я ни хотела оттянуть этот момент, его не избежать. Мои слова вызвали лишь улыбку у Дамиана. Он вновь прижал меня к себе, одной рукой зарылся в волосы, а другую положил на поясницу. Стал целовать. Казалось, принц даже не обращает внимания на дождь и громыхание грома вдали. Его поцелуи становились все откровеннее, зарождая внутри нечто новое и приятное. Внизу живота будто бы налилась тяжесть, а ноги вдруг ослабли. Я не могла объяснить этого и оттого пугалась. Неужели так и должно быть? Странно, а почему стало теплее? Почему я больше не ощущаю соленого запаха моря? Капель дождя. Удивленно распахнула глаза, видя, что мы с принцем стоим уже не на скале, а в просторных светлых покоях. «Теперь вы довольны?» Опережая мои вопросы, улыбнулся муж. «Все будет, как и положено». Ощутив, как ловкие пальцы принца расшнуровывают платье, испуганно сжалась. Я почувствовала себя загнанной в угол ланью. Бежать некуда, да и невозможно. Это долг каждой жены, но как же сложно взять себя в руки? И ведь принц красив, любая из девушек у дворца была бы согласна оказаться на моем месте. Можно сказать, мне даже повезло. Взять, к примеру, традиции южных земель. Там выдавали совсем молодых девушек пожилым королям. Вот только эти мысли нисколечко не успокаивали. Принц же, словно не замечая моей тревоги, продолжил снимать платье. Мгновение, и я остаюсь в одном нижнем белье. Инстинктивно прикрываюсь руками под пристальным взглядом мужа. Он же только вежливо улыбнулся. И от этой улыбки у меня ёкнуло сердце. Вы же понимаете, что сопротивляться нет смысла. Поэтому только от вас зависит, как именно пройдет эта ночь. И почему-то эта фраза перевернула все волшебство от тех мгновений на скале. Так что вы предпочтете? Он медленно приблизился ко мне, легко усадил на кровать, убирая мои руки. Сам же стал снимать костюм. И что же я могу ответить? Разве у меня есть какой-то выбор? Молча киваю, показывая, что не стану препятствовать его действиям. Не стану говорить о том, что страшно. Вот и правильно. Довольно произнес Дамиан, переходя к своим брюкам. Я же зажмурилась и съежилась, чувствуя, как пылают щеки. «Откройте глаза, принцесса!» В его голосе послышалась насмешка. «Веселиться? Конечно! Он ведь не знает, каково мне!» Из чистого упрямства продолжила сидеть с закрытыми глазами. Только ощутила, как меня освободили от белья. Мгновение, я чувствую горячую ладонь принца на груди. Это словно отрезвило меня. Я испуганно открыла глаза и оцепенела. Еще никогда не видела полностью обнаженного вживую мужчину. Служанка и конюх, что предавались утехам за дворцом, были в одежде. Сейчас же, разглядывая принца Дамиана и впервые не желая отводить взгляда, невольно вспомнила статую божества в одном из залов. В детстве я старалась избегать ее, но когда выросла, поняла, что когда-нибудь буду сама прикасаться к мужскому телу. Но теперь, когда этот момент пришел, стыд не давал мне взять себя в руки. Да, признаюсь, было интересно, но все равно смущало. Я старалась смотреть только на лицо принца, но взгляд почему-то сам любопытно скользил по натренированным рукам, подкачанному торсу, узким бедрам. Стало жарко. Очень. Казалось, даже дышать тяжелее. Я чувствовала, как пылает мое лицо и сильно бьется сердце. Захотелось пить. Он словно бы догадался. Подошел к низенькому столику с кувшином воды и налил мне в бокал. Смочив горло, я ощутила ненадолго облегчение, но жар все так же не уходил. Принц присел рядом со мной, приобнял. Мне стоило больших усилий не вздрогнуть и не отодвинуться. «Расслабьтесь, принцесса. Все не так страшно, как кажется». Тихо шепчет и аккуратно укладывает меня на спину. Холодные простыни дарят успокоение и утихомиривают жар. Становится лучше. Или это что-то сделал принц? Почему страх стал вдруг меньше? Хотела спросить, но не решилась, отдаваясь тем чувствам, что меня одолевали от каждого его прикосновения. Помимо воли, я на самом деле смогла расслабиться под его поцелуями. Но стоило ему позволить себе более откровенную ласку, как я вновь напряглась. Он видел и не спешил. И я была благодарна ему за это, несмотря на все его неприятные слова и поступки. Его губы скользили по плечу, к изгибу локтя, по руке вниз к ладони. Это действительно вызывало приятные необъяснимые чувства. По телу пробежала жаркая волна. Кроме протеста и нежелания, во мне словно бы проснулось что-то еще. Томление? Почему-то захотелось запустить пальцы в его непокорные черные волосы, прильнуть к нему. Но когда его жаркие губы коснулись груди, я вздрогнула и испуганно замерла. Казалось, страх вновь вернулся на привычное место. Я закрыла глаза, сжалась, упираясь в его твердую грудь ладонями. Да, я обещала не сопротивляться, но не могу. Эти чувства, эмоции, реакции моего тела. Так страшно, так непонятно и стыдливо. Под моими пальцами быстро билось сердце Дамиана. Я чувствовала его под своими ладонями. Оно будто бы хотело выпрыгнуть. Я думала, только у меня так бешено стучит сердце. Но нет, у принца тоже. И отчего-то понимание этого принесло облегчение. Но я все равно продолжала лежать с закрытыми глазами. «Принцесса Милена», я поразилась его тихому голосу. «Посмотрите на меня». Послушно открыла глаза, встречаясь с серьезным взглядом мужа. В синих глазах проскользнуло легкое раздражение, но заговорил он совершенно спокойно. «Все через это проходят, неприятные только первый раз». Если он этими словами хотел меня успокоить, то сделал только хуже. Стало еще страшнее. Он легко убрал мои руки и продолжил ласкать грудь, коснулся губами сосков. Я ахнула и широко распахнула глаза. «Что со мной?» Губы принца вновь нашли мои. Впервые поцелуй был иным. Его язык дразняще раздвинул уста и вошел, вызывая какой-то необъяснимый внутренний трепет. Его теплые ладони будто бы везде. Поцелуй становится горячее, а ласки откровеннее. Он медленно проводит по животу, спускается ниже, к самому сокровенному. Отчего-то перед глазами невольно всплывает служанка и конюх. И я с силой сжимаю ноги, понимая, что не хочу так же. Не хочу чувствовать его в себе. Боюсь. А он лишь тепло улыбается, кладет ладони на мои сжатые друг к другу колени и легко раздвигает ноги. Чувствую жаркую, отвердевшую от страсти плоть, что упирается в меня. Сильная, живая, настоящая. Тело бросает в дрожь, сердце бешено стучит в висках и наступает тот самый миг, которого я страшилась больше всего на свете. На мгновение учащенное дыхание Дамиана будто бы прервалось, и я ощутила неприятную резкую боль внизу. Негромко вскрикнула, а в следующее мгновение губы принца накрыли мои, словно бы желая убрать неприятные ощущения. И даже на какое-то мгновение они действительно утихли, под ласковыми поцелуями принца. Но когда он стал медленно двигаться во мне, неприятные чувства вновь вернулись. С каждым его толчком тягучая боль внизу живота только сильнее усиливалась. Хотелось прекратить это, но я молчала, понимая, что должна просто потерпеть. Выходит, няня обманула меня, обещая, что неприятное будет только в начале, совсем немного, словно бы мимолетно упоркнувшая бабочка.